Глава 18. Понедельник, ближе к вечеру. От лица Юлии, хозяйка магазина женской одежды. Выйдя из салона, я перешла дорогу и прямиком направилась в свой магазин. До конца рабочего дня и до начала моего свидания еще 2 часа, так что нужно еще народ проконтролировать, чтобы не расслаблялись раньше времени. Что ни говори, а отпадный мейкап поднимает настроение и придает уверенности в себе. Все-таки молодцы девчонки, такие мастера классные. Я открыла дверь, прошлась по залу, наблюдая со стороны, как девочки общаются с покупательницами, и направилась прямиком к себе в кабинет. Чашка кофе, сигарета, и настроение стало еще круче, особенно в преддверии свидания с Александром Васильевичем. На «ты» мы с ним еще не перешли, но сегодня я собиралась исправить это недоразумение. Новое, офигенное черное короткое платье висело в шкафу, и я собралась соблазнить его по полной программе. «Классный мужик, прямо пальчики оближешь». Представляю, как Ирка будет теперь беситься, когда узнает о моем свидании с Соколовским, плавно перетекшем в страстную ночь любви. Как выяснилось, есть еще парочка конкуренток. Хотя, я думаю, что 1-2 как минимум. Молодой, симпатичный, при деньгах, не женат и алименты не платит. Что еще надо добавить в идеального мужчину? Я и сама уже вся в предвкушении сегодняшнего вечера. Мы с ним познакомились в моем магазине мужской одежды. Вообще-то, у меня их 3. Я имею в виду магазина. Для мужчин, для детей и для женщин. Последний я считаю своим офисом, в остальные просто наведываюсь, чтобы продавцы не расслаблялись. В один из таких визитов я и познакомилась с Соколовским. Он выбирал новый костюм для деловой встречи, ну а я не смогла пройти мимо, взяв его на себя. Он такой очаровательный, когда улыбается. А как мило общается, прямо истинный джентльмен». После этого он пару раз приглашал меня на кофе, опять же, совершенно случайно встретившись в моем магазине. Потом была встреча в ресторане, которую я, каюсь, подстроила специально, выяснив, где он предпочитает ужинать. Правда, для меня оказалось сюрпризом встретить там Ирку. Но сегодня у меня с Соколовским полноценное свидание. Уж я точно никому не позволю его сорвать». Юлия Владимировна, одна из продавщиц, зашла в кабинет, вырвав меня из воспоминаний и мечтаний. «Можно отпроситься пораньше? Ребенка некому из садика забрать. Мужа в командировку отправили». «Не вопрос, Рита», — улыбнулась я, пребывая в отличном расположении духа. «Иди, я подменю, если что». «Большое вам спасибо, Юлия Владимировна», — девушка покраснела. «Да брось. Я как никто другой тебя понимаю», — подмигнула, и она вышла из кабинета. «Что-то я уж слишком добрая сегодня. Так, глядишь, к концу рабочего дня и зарплату всем подниму». Без 7:10 к магазину подъехало такси, и я в своем ослепительном наряде села на заднее сиденье. Машины своей у меня не было, потому что я панически боялась водить, хоть права пылились в столе уже который год. «Куда проще, когда тебя возят мужчины. Пусть даже и таксисты». Я назвала адрес, и автомобиль тронулся с места, вливаясь в поток на проспекте. Я откинулась на спинку сиденья и расслабилась, наблюдая за мелькавшими домами в окно. И тут раздался звонок на мобильном. На экране высветилась надпись «Соколовский». Сердце пропустило удар. Вот как чувствовала, что не надо было брать трубку. «Да», буркнула, приняв вызов, ожидая какого-то подвоха. «Юлия, прошу прощения за поздний звонок», пропел елейным голосом Александр Васильевич, «но задерживаюсь на деловой встрече. Когда освобожусь, не знаю, но столик в ресторане заказан, все оплачено. Надеюсь, вы простите меня». Тут на заднем фоне я услышала женский смех. «Да, конечно, не переживайте. Как-нибудь в другой раз». И я повесила трубку. «Козел!» — сказала потухшему телефону. «Что, простите?» Таксист посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Это я не вам», буркнула в ответ, отворачиваясь к окну. «Здесь остановите». Увидела вывеску бара, для себя точно решив, что в ресторан я сегодня ни ногой. «Но напьюсь обязательно». Расплатившись с водителем, вышла из автомобиля, направившись к ярко горящим огонькам неоновой вывески. Раньше мне не доводилось бывать в этом злачном месте, но сегодня стало все безразлично. Хочу напиться. И точка. Без разницы где, а также с кем, но желательно в гордом одиночестве. Что-то нет желания ни с кем общаться. Бармен налил текилы, и тягучая жидкость обожгла горло. Следом пошла вторая, третья, четвертая стопка. Наконец-то долгожданное просветление, точнее, безразличие. Как же хочется все забыть. История моя банальна до безобразия. Тысячи женщин забывают все, начиная с нуля, и продолжают жить дальше. А я не могу. Точнее, могу, но не хочу. И мужчину серьезного никак не получается встретить. То ли не там ищу, то ли не на тех западаю. Со своим мужем я была знакома еще со школы. Любовь, ранний брак и куча романтики. Честно говоря, тогда я, наивная, была твердо уверена, что с милым и рай в шалаше. Но мы мечтали, как заработаем денег, откроем свое дело и заживем. Я-то со своими амбициями взялась за реализацию, а вот у мужа мечты так и остались мечтами. Пока я моталась за товаром и торговала на рынке, он лежал на диване, пил пиво, играл в карты с мужиками во дворе или смотрел футбол по телеку. Еще требовал купить новый, с большим экраном. А у меня закрутилась. Одна точка на рынке, потом вторая, третья, а потом беременность. Я думала, что вот он, переломный момент в наших отношениях. Муж все поймет, и я наконец-то дождусь реальной помощи. Но ее не последовало. Ни во время беременности, ни в первые месяцы рождения дочки. Как выражался мой муж, он поддерживает меня морально, что еще я от него хочу. А я хотела, чтобы он стал мужиком, а не бесплатным приложением. Поэтому надеялась до последнего. Точнее, до последней точки невозврата. И она наступила. Я тогда уже открывала второй магазин. Работы много, помощи ноль, еще и младенец на руках. Один единственный раз я попросила его посидеть с ребенком, потому что самой надо было проконтролировать окончание ремонта, а няня заболела гриппом. Задержалась допоздна, а когда приехала домой, муж, пьяный, спал под работающий телевизор, а дочка плакала. Высокая температура, жар, скорая, больница. Если бы я не успела, могла случиться беда. И я его выгнала. Он плакал, просился назад, обещал горы свернуть, но я была непреклонна. После неудачного брака вздохнула с облегчением, как будто ношу в 5 тонн скинула с плеч. Вспомнила, что я все еще женщина, а не лошадь ломовая, начала за собой ухаживать, ходить по ресторанам и встречаться с мужчинами. И тут появился он. Именно большими буквами. До сих пор сердце ноет, когда вспоминаю. А ведь зарекалась больше ни слова, ни мысли о нем. Я выпила очередную порцию текилы и закурила. Несмотря на запрет о курении в общественных местах, здесь было разрешено. Видимо, вытяжки стояли хорошие, потому что дымовой завесы не наблюдалось. С Арсением я познакомилась в больнице, когда повела дочку делать очередную прививку. Врач-педиатр, молодой специалист, младше меня на 3 года. Но я была под впечатлением от него. Взяла номер телефона. На случай, если что-нибудь понадобится, он попросил мой номер взамен, через неделю позвонил, предложил встретиться, а еще через неделю уже на 2-м свидании мы стали любовниками. Это было просто потрясающе. 3 дня после этого я все еще ходила под впечатлением. Это было незабываемо сказочно и волшебно, если можно так сказать. Потом было еще несколько свиданий, пока я не влюбилась. От слова «всерьез» и надолго. Тогда я поняла, что никого не любила до этого так. Точнее, в принципе, никого не любила, кроме него. А потом... «Девушки, еще текилы!» Услышала я и повернулась. Голубые холодные глаза впились в меня, как пиявки. Я ответила равнодушным взглядом и отвернулась. «Сама в состоянии себе заказать», — буркнула в ответ. «Скучаешь?» — услышала вопрос и снова повернулась. Он смотрел на меня, кажется, даже не моргая, пристально прожигая меня насквозь. Худой, довольно высокий. При моем низком росте все мужики за 1,70 м кажутся мне высокими. С коротко остриженными волосами и прозрачно-голубыми глазами. Одет стильно, никак не вписывается в данное заведение. Интересно, что он здесь забыл? Горе заливаю. Ничего другого в голову не пришло, как ответить банальность. Правда, я не хотела, чтобы он ко мне и дальше приставал с вопросами. Я тоже. Он опрокинул рюмку текилы, закурил и сделал знак бармену налить еще. «Не буду мешать», — ответила, снова погружаясь в воспоминания. Они не заставили себя ждать. Образ Арсения появился так четко, что я решила. Поехала крыша, как будто вот он стоит прямо передо мной. Через 1,5 месяца наших нечастых свиданий он мне заявил, что ничего серьезного между нами нет и быть не может, что ему рано еще заводить семью, а также через 1 месяц он уезжает в столицу. Ему там предложили место в одной частной детской клинике, и сейчас его интересует только карьера, а никак не женщины. Если я скажу, что была в шоке, то это не так. Я решила, что это глобальная катастрофа, а также во всем, что произошло, винила себя. Кому нужна баба с ребенком? Пусть даже и самостоятельная, и обеспеченная. Ответ прост. Никому. Развела в себе кучу комплексов, уже даже подумывала к психологу сходить, как вдруг на горизонте появился Соколовский. Хотела попробовать с ним, но куда уж мне, с моим-то везением. Опять облом. Одиночество и бесперспективность существования. «Все мужики – козлы», – сказала себе под нос и выпила очередную стопку текилы. «Согласен», – снова услышала рядом и в очередной раз повернулась лицом к мужчине, которого недавно вроде как отшила. «Интересно, в чем?» Горько усмехнулась, наблюдая, как голубоглазый пьет очередную порцию янтарной жидкости, даже не скривившись, глядя прямо перед собой. «В том, что все мужики – козлы, а бабы – суки». Он повернулся ко мне лицом. «Или ты возражаешь?» «Начнем с того, что на «ты» мы еще не переходили. Я наблюдала за мужчиной. Интересно, сколько ему лет? Вроде молодой, а вроде и не очень. Смотря на каком глазу сфокусировать зрение. Что-то меня повело, причем не на шутку». «Я невоспитанный мальчик», — он улыбнулся одними уголками губ. «Разрешает мама такой красивой девочке гулять с хулиганами?» «Очень остроумно», — прикурила сигарету, выпустив облако дыма вверх. «Острее некуда». Мужчина тоже прикурил, периодически на меня поглядывая. «Пить еще будешь?» «Буду», — немного на повышенных тонах ответила ему. «Тогда предлагаю переместиться за столик». Он встал, подавая мне руку. «Зачем?» Я смотрела то на его лицо, то на протянутую руку. «Отсюда высоко падать, я проверял». И тут моя нервная система дала сбой. И я начала истерически смеяться. Парень взял меня за талию, приподнял, поставил на ноги и повел к свободному столику, на ходу поймав официанта за руку и заказав ему еще текилы с легкой закуской. «Эй, полегче!» Возмутилась, когда он подтащил меня к столику, отодвигая стул и усаживая на него. «Я еще не давала согласия с тобой пить». «Я обычно согласия не спрашиваю». Мужчина сел напротив. «Обычно согласия спрашивают у меня». «Обычно?» Я сделала акцент на слове. «Девушки сами на тебя вешаются, а потом бросают. А ты пьешь в одиночестве горькую, доказывая всем, что бабы редчайшие суки». «Какая банальность, дорогой!» — усмехнулась ему. «Так и перла из меня сегодня остроумие». «Дорогая!» Теперь он заакцентировал на слове. Меня бросить сложно. Только если я этого захочу. Ого! Как самоуверенно! Повторно усмехнулась, поражаясь мужской наглости. Может, еще переспать мне предложишь? Ты знаешь, с девушкой, которая после 7-й рюмки текилы пришла к выводу, что все мужики козлы, думаю, у меня нет шансов. Он так серьезно говорил об этом, что я снова начала смеяться. «Да ты философ, красавчик!» «Приятно», – мужчина кивнул утвердительно. «Прикинь, меня еще никто красавчиком не называл». «Негодяй? Козел, сволочь?» Решила я съязвить, раз уж у нас завязался такой непринужденный разговор. Лучше уж над ним поиздеваться, чем он будет лезть ко мне в душу с расспросами. Настроение начало подниматься, и меня несло. «Урод, придурок, му...» Запнулся, немного скривившись. «В общем, нехороший мальчик». «Я поняла», – засмеялась, откинувшись на спинку стула. Возникла небольшая пауза. Официант принес заказ, и мужчина разлил текилу по рюмкам, после чего одну подал мне. «И как же тебя зовут, нехороший мальчик?» «Никита Сергеевич», – ответил он спокойно. «Можно просто Ник». И поднял одну бровь в немом вопросе. «Юлия Владимировна», – съязвила, улыбнувшись, – «можно просто Юля», – передразнила его. Тогда за знакомство мы чокнулись и выпили, закусив лимоном. Глядя на принесенный сыр с салатами, я поняла, что голодна. Решив сегодня не быть скромной девочкой, чтобы произвести впечатление, я принялась жевать. Ник сидел и молча наблюдал за мной. «Такое чувство, что ты не ела неделю», – он откинулся на стуле, прикурив сигарету. «Иногда забываю», – согласно кивнула в ответ. «Ну, Ник, чем предлагаешь заняться?» Он усмехнулся одними уголками губ. «А ты на все готова?» Мужчина нагнулся к столу, произнося вопрос очень тихо, но я услышала. «Почти на все». Я легла своим бюстом на стол, приблизившись к нему. Он опустил немного глаза и сглотнул. Я усмехнулась, наблюдая за его реакцией. «Кстати, а сколько тебе лет? За совращение малолетних меня не посадят?» «Не переживай», – он улыбнулся. «Мне 30». Я прищурилась, глядя на него. «С хвостиком». Продолжала сканировать. «Небольшим». «Так что предлагаю развлечься». Ник посмотрел на меня в упор. «Все что угодно, кроме одного. Я не сплю с мужчинами на первой встрече». «А на второй?» Он поднял одну бровь, улыбаясь уголками губ, при этом продолжая пристально меня сканировать. «Ну что за фигня? Как у него так получается меня соблазнять? Поверьте, это смотрелось очень сексуально, и я пожалела о своих принципах». «А будет вторая?» Я продолжала безбожно флиртовать, не контролируя дикий восторг от общения с Никитой. С ним было легко, и это доставляло мне удовольствие. «Если хочешь, будет и третья». Он повернулся и поднял руку, чтобы позвать официанта. Однако в этот момент мимо проходил какой-то мужик, и Ник случайно его задел. «Полегче, дружище», – сказал мужик нетрезвым голосом. «А ты не шляйся возле моего столика», – ответил мой спутник, глядя на него. «Ты чё, нарываешься?» Мужик остановился, поворачиваясь к нам. «А ты давно по роже не получал, раз такой борзый». «Вот это финт! Я-то думала, что Ник сейчас извинится, а он, смотри, какой герой! Прямо то, что мне сейчас надо!» «Вали отсюда!» – влезла я, обращаясь к мужику. «Ах ты, шлюха!» Мужик кинулся к нашему столику, но Ник ударил его кулаком в лицо, и тот свалился на пол. «Перед девушкой извинись», – сказал мой спутник, поднимая мужика и снова ударяя в лицо. «Да пошел ты!» Точно решил нарваться, потому что Ник снова ударил его. После этого он повернулся, подошел к столику, налил в рюмки текилы, и мы выпили. Потом еще раз и еще. В бар вошли мужчины. И, судя по их удивленным и растерянным взглядам в нашу сторону, мы поняли, что это друзья того мужика, который сейчас валялся в крови возле нашего столика. «Валим», – тихо сказал Ник, взял меня за руку и поволок к черному выходу. А дальше... Дальше была драка на улице, в которой я принимала непосредственное участие и, кажется, разбила кому-то нос. Побег от полиции, еще одна бутылка текилы, непонятно где раздобытая Ником, из горла которой мы по очереди пили, сидя на берегу реки. Я даже не поняла, как мы там оказались. Я вытирала Нику разбитую голову своим разорванным платьем, а он сказал, что у меня шикарная грудь, красивые глаза и вообще он без ума от рыжих. Поцелуй был точно, хотя я его запомнила на интуитивном уровне. Мы орали песни, когда шли по пустому городу, обнимались и пили текилу, а потом провал. Утро началось с головной боли, причем такой безумно дикой, что хотелось пойти и застрелиться. Я открыла глаза, фокусируя зрение и понимая, что нахожусь явно не у себя дома. В чужой постели, правда, одна. Совсем одна, и слава богу, потому что никого видеть в данный момент мне не хотелось. Я попробовала пошевелиться, поднять голову, но та резко упала назад на подушку, и у меня вырвался стон. Протянула я, закрывая глаза. «Чего так хреново-то?» «Пить надо меньше», — услышала в ответ и резко подскочила, забыв о головной боли. Но она дала о себе знать моментально, и я снова упала на подушку. «Не шевелись». Ник подошел ко мне, присаживаясь на кровать. «Лучше выпей». Он протянул мне две таблетки и стакан воды. «Что это?» — произнесла, снова закрывая глаза. «Так было мне хреново». «Поверь». «Это поможет». Я молча протянула руку, взяла таблетки и проглотила их, запив холодной водой. «Теперь буду ждать прихода», — сказала, пытаясь не шевелиться. «Кстати», — открыла один глаз, глядя на мужчину, «а как я здесь оказалась?» «Сама напросилась», — он усмехнулся. «Просто умоляла меня показать, где я обитаю». «Врешь», — открыла и второй глаз, уставившись на Ника. «Я не могла». Подняла одеяло и посмотрела. И я лежала на кровати, что называется, в костюме Евы. «Твою мать!» – выкрикнула и снова застонала, потому что в голове от крика зазвонили в колокола. «Только не говори, что...» Нарушила свои принципы. Ник усмехнулся. «Не скажу, но мне понравилось». Он подмигнул, встал и вышел из комнаты. «Завязываю с выпивкой», – сказала сама себе. «Не доведет меня пьянство до добра». Минут через 30 головная боль и правда начала отступать, и я даже смогла встать. Нетвердой походкой направилась искать туалет, перед этим отыскав свое нижнее белье и достав из шкафа первую попавшуюся рубашку. «А интересно, было вчера что-то между нами или нет? И где, кстати, мое шикарное платье?» После прохладного душа голова еще сильнее прошла, и я с мокрыми волосами прошлепала на кухню. Ник, как ни в чем не бывало, пил кофе и курил. «Слушай, а ты вчера сам-то пил или только меня спаивал?» «Открою страшную тайну», — подмигнул мне. «На будущее. Алкоголь меня не берет». «Зачем мне твои тайны?» — удивилась я, забирая у него чашку с дымящимся крепким напитком и делая глоток. «Ты обещала мне 3 свидания?» Мужчина улыбался уголками губ, а мне показалось это очень сексуальным. То ли с бодуна, то ли я вчера очень сильно стукнулась головой. «Я?» — подняла одну бровь. «Ты, дружок, меня с кем-то путаешь». «Ну как же?» Он откинулся на спинку стула. «В любви призналась. Жить ко мне собралась переезжать». Я аж подавилась кофе от такой наглости. Мужчина подошел и похлопал меня по спине. Правда, после парочки хлопков рука его как-то остановилась в районе моей поясницы и плавно начала спускаться на попу, задирая рубашку. Мы смотрели друг на друга в упор. Правда, я стояла согнувшись, но не двигаясь. Замечательная сцена, такого у меня в жизни еще не было. Свободной рукой он взял меня под локоть и притянул к себе. Наши лица были так близки, взгляды прожигали, искры страсти уже витали по всей кухне. Его губы медленно приближались к моим, и тут зазвонил мой мобильный. «Черт!» – выругалась я, выходя из оцепенения под его взглядом и кинулась искать сумку, идя на звук мелодии. В коридоре, достав телефон, посмотрела на экран. Звонила няня моей дочке. «Черт», — сказала повторно и приняла вызов. «Юлия Владимировна, здравствуйте». Голос у девушки был взволнованный. «Вот ведь я растяпа. За своими страданиями забыла совсем про ребенка. Тоже мне мамаша, блин». «Что случилось, Алочка?» Не на шутку испугалась. «Алиса уже полчаса плачет, вас зовет. Животик у нее болит, а я не знаю, что делать». Казалось, еще минута, и у девушки самой начнется истерика. «Сейчас приеду». Нажала отбой и направилась на кухню. «Мне надо домой», — сказала Нику, допивая кофе и ставя пустую чашку на стол. «Я отвезу», — он встал со стула. «Сама доберусь», — буркнула и направилась в спальню. Он пошел следом, остановившись на пороге и прислонившись к дверному косяку плечом. «Кстати, где мое платье?» «Оно не подлежит восстановлению». Мужчина развел руками. «В смысле?» Я присела на край кровати. «Где оно?» Он ушел, а через минуту вернулся, неся в руках что-то наподобие половой тряпки. «А, я упала на кровать спиной, закрывая лицо руками. Катастрофа! В чем же мне теперь ехать?» «Могу предложить свои вещи. Но ты у нас девушка самостоятельная», — мужчина усмехнулся. «Подачек не принимаешь?» «Давай», — сказала, все еще лежа на кровати. «Не слышу». Я открыла глаза и посмотрела на его улыбающуюся с ехидством физиономию. «Будь так любезен», — начала язвить. «Одолжи мне что-нибудь из своих тряпок, чтобы добраться до дома. Обещаю, все верну назад». Он подошел к шкафу и достал оттуда шорты. «Это самые маленькие». Кинул на кровать рядом со мной, а я в очередной раз поклялась, что больше пить не буду. Ник еще раз предложил меня подвести, и после того, как посмотрела на себя в зеркало, я согласилась. Когда показалась на пороге кухни в мужской рубашке, в ярко-зеленую клетку, красных шортах, которые мне были по колено, и в черных босоножках, на 10-сантиметровых каблуках, держа под мышкой черную сумочку со стразами, мужчина начал очень громко смеяться. «Не выводи меня», – зло зашипела я, пребывая уже не в тихом, а в довольно громком бешенстве. «Поехали». Ник все-таки напросился ко мне в гости, хоть я и сопротивлялась до последнего. Он аргументировал тем, что хочет сразу же забрать свои вещи. «Ну, нахал». Я влетела в квартиру, как только Алочка открыла дверь. «Юлия Владимировна», – девушка запнулась, – как только увидела за спиной мужчину. «Здравствуйте!» Ник кивнул ей в ответ. «Где она?» спросила, даже не думая представлять их друг другу. «У себя?» И я фурией помчалась в детскую. Алиса стояла на стульчике, облокотившись о подоконник и глядя в окно, подперев своими маленькими кулачками голову. «Мой маленький, 5-летний белокурый ангелок обернулся, как только услышала шум». «Мама!» – как-то печально сказала она, слезая со стула и подходя ко мне. Я плюхнулась на колени, обнимая ее. «Мое солнышко!» – начала целовать в щечке, гладя по голове. «Что случилось?» «На меня напала хандра», – сказала тихо Алиса. «Ну, Алочка, вот от кого моя дочь понабиралась всяких словечек. Прибью!» Тут Алиса выпрямилась, глядя через мое плечо. Глазки ее округлились, и я поняла, что, точнее, кто стал этому причиной. «Мама», – тихо сказала мне на ушко, – «а это кто?» «Привет», – услышала я мужской голос за спиной и обернулась. Ник стоял в дверях, улыбаясь, глядя на моего ангелочка. «Как тебя зовут?» «Алиса», – тихо ответила девочка. «А тебя?» «У моей доченьки взгляд такой же пристальный, как у меня». «Ник». Он протянул ей руку, а она аккуратно вложила в нее свою маленькую ладошку. «Очень приятно, принцесса. Какие планы на вечер?» Алиса посмотрела на меня, потом на Ника. Я молчала, не зная, что ответить. «Ну, кто его просил сюда заходить? Зачем?» «И я так понимаю, что планов нет?» продолжал мужчина. «Тогда приглашаю маленькую принцессу и ее маму на прогулку». «А мама тоже принцесса?» – спросила девочка, улыбаясь. «Мама не может быть принцессой», – серьезно ответил Ник. «Твоя мама – королева. Так что, приглашение принимается?» «Помнится, кто-то мне свидание должен». Последнюю фразу он адресовал мне, как обычно улыбаясь одними уголками губ. «На каруселях будем кататься?» Стало видно, что девочка готова идти с Ником хоть на край света и прямо сейчас. «Хочешь на парашюте, Ник?» Прикрикнула я, а то он еще сейчас на воздушном шаре предложит сделать кругосветное путешествие. «Парашют отменяется, но с тебя...» Он выставил вперед указательный палец, направленный на Алису. «Американские горки». «Замет она», — запрыгал мой ангелочек. «Алиса», — строго сказала я, — «точно прибью эту Аллочку». «Тогда до вечера заеду в 7». Ник развернулся, сделал мне ручкой, и через несколько секунд я услышала, как хлопнула входная дверь. «Он смешной», — сказала девочка, — «и принцессой меня назвал». «Ты и есть принцесса». Я снова ее обняла. «А тебя королевой. Он твой друг?» «Да», не задумываясь, выпалила я. «Мне он нравится», сказала девочка, улыбаясь. «Мне, походу, тоже», тихо ответила. «Вот черт, влипла так влипла. А знаете, именно в тот момент мне захотелось, чтоб с ним у меня все получилось». Надолго, даже навсегда.